Гай. Институции. Книга первая. Введение. Итак, перед читателем, нашедшим время для отнюдь не бесполезного чтения, открылась древняя книга второго века нашей эры. Институции Гая. Не лишне напомнить, что само слово «институционис» означает по латыни «наставление». То есть речь идет о наставлениях или попросту учебники по римскому праву. Ну, в таком чтении мало занимательного. Быть может, подумает иной читатель, спеша отложить книгу в сторону. Действительно, в сухом и скупом языке любого закона, а тем более римского, трудно найти пищу для воображения непосвященного читателя. Однако не спешите отложить книгу в сторону, ведь перед вами складывается удивительный мир римского права, складывавшегося на протяжении более 14 веков. Начиная от полулегендарного царя Ромула и кончая императором Юстинианом. Сколько войн, социальных потрясений, мятежей и восстаний, сколько человеческих страстей, мыслей и переживаний накопились за эти долгие столетия. И все это в самом концентрированном виде отразилось в римских законах. Ведь римляне, как, впрочем, и другие народы, стремились выразить в своих законах всю гамму наиболее важных отношений между людьми. И эти отношения они стремились сделать, если не наилучшими, то, по крайней мере, наиболее приемлемыми для общества той эпохи. Следовательно, в каждой строчке, в каждом слове римских законов отразился многовековой опыт сотен человеческих поколений. Поэтому с уверенностью можно сказать, что в сухих строках римского законодательства посвященный человек способен увидеть всю гамму сложнейших социальных отношений, отразивших в себе бурные человеческие страсти. Однако, чтобы это увидеть и тем более понять, необходимо войти в одновременно сложную и простую систему римской юриспруденции, понять смысл римской юридической терминологии и характер взаимосвязей между различными сферами римского права. Именно эту цель самым блестящим образом и решает скромная книжица «Институции Гая». Пожалуй, «Институции» – это один из немногих учебников, сумевших сохранить свою актуальность на протяжении без малого 2000 лет. По нашему глубокому убеждению, «Институции Гая» и сегодня являются наилучшим учебным пособием для всякого изучающего основы римского права. Книга «Институций» пользовалась огромной популярностью уже в эпоху поздней Римской империи. Многие юристы того времени часто ссылаются на «Институции Гая» как на одно из самых авторитетных изданий. Так, его часто цитируют Боеций, Присциан. Его книга используется в составлении законов Моисеевых и римских. «Коллатио легум мозаикарум эт романарум» – «Бревиарий юстинианского короля Алариха» – «Лекс романия визиготорум». Наконец, сам император Юстиниан ссылается на то, что он писал свои институции, используя произведения нашего Гая. Многочисленные цитаты из Гая включены в знаменитые дигесты Юстиниана. В Средневековье также встречаются ссылки на институции Гая. Однако именно в это время основной их текст был полностью утрачен. Но счастливый случай возродил институции к новой жизни. Так, в один из дней своего путешествия в Рим в 1816 году знаменитый немецкий историк Небур работал в библиотеке Веронского собора с древним манускриптом на пергаменте, представлявшим собой письма святого Иеронима, эпистола эт полемика. Неожиданно для себя ученый обнаружил под текстом Иеронима следы другого стертого манускрипта, написанного, судя по всему, где-то в V веке нашей эры. По этим едва заметным следам удалось восстановить первоначальный текст, который оказался институцией Гая. Однако полное восстановление и перевод текста представляли значительные трудности. Дело в том, что в тексте использовались обычные в доюстинианскую эпоху сокращения, расшифровка которых была затруднительна даже для опытных исследователей. К этому следует добавить, что примерно четвертая часть текста была употреблена трижды, то есть дважды на место старого соскобленного текста наносился новый. Поэтому некоторые фрагменты так и не были восстановлены. Тем не менее, благодаря скрупулезному труду немецких ученых Нибура, Беккера, Гешена, Бетмана Гольвейга и Студемунда удалось восстановить большую часть текста, примерно 94%. Значительные лакуны остались в основном в четвертой книге Гая, посвященной искам. Впервые «Институции Гая» были изданы Гешеном в 1820 году. Далее известно немецкие издания Блюме в 1821 и 1822 годах и Студемунда в 1874 и 1884 годах. С тех пор Гай многократно издавался и выдержал сотни изданий и переизданий в разных странах мира. О самом Гае, его жизни и деятельности мы практически ничего не знаем. Незначительную информацию о нем можно почерпнуть из его собственных институций и некоторых других юридических сочинений, ссылавшихся на Гая. Так, в эпитомах Гая Вестготского кодекса употреблено выражение «Титти Гаи», из чего можно сделать вывод, что Гая звали Титом. Однако некоторые ученые подвергают эти сведения сомнению, считая, что Тити – это сокращение от титули. Место рождения и жизни Гая также неизвестно. Однако частые упоминания в институтах названий городов и народов Малой Азии позволяют предположить, что родом он был из какого-либо города Малой Азии. Основываясь на том, что лишь у Гая есть произведения, посвященные провинциальному эдикту, Теодор Мамзен также утверждал, что Гай всегда был лишь провинциальным юристом. С этим трудно согласиться хотя бы потому, что подавляющее большинство дошедших до нас текстов Гая посвящено исключительно римскому гражданскому праву, причем автор проявляет в них неординарное знание древнейшей истории сакральных и юридических институтов Рима, о чем будет сказано ниже. Таким образом, можно предположить, что Гай, будучи родом из Малой Азии, почти всю свою жизнь провел в Риме и именно там приобрел далеко пережившую его известность блестящего юриста. Однако больших постов он, видимо, не добился. По крайней мере, имя его не упоминается историками, писавшими биографии императоров. Scriptores Histoire Augustae при перечислении придворных юристов. Из собственных произведений Гая можно приблизительно выяснить и время жизни этого юриста. Так, время правления императора Адриана, 117-138 года нашей эры, он называет «Nostra Netas», то есть «нашим временем». Упоминает он и императора Антония Пия, 138-161 года нашей эры, и Марка Аврелия, 161-180 года нашей эры. Наконец, в Дигестах, Д-38-7-1-9, имеется отрывок Гая, в котором упоминается известная речь Марка Аврелия и Комода, вызвавшая сенатское постановление 178 года нашей эры. Из этого следует, что Гай был еще жив в начале правления императора Комода, 176-192 года нашей эры. Таким образом, жизнь и деятельность Гая приходится как раз на золотой век правления Антонинов и может быть приблизительно датирована 117-180 годами нашей эры. О характере деятельности Гая также можно судить лишь из его произведений. Несомненно, он имел хорошее образование, причем юридические знания он, видимо, получил у юристов, принадлежащих так называемой школе Сабиана, то есть придерживавшихся учения Масура Сабина, жившего при императорах Августе и Тиберии. Несомненно, Гай пользовался обычной юридической практикой, активно занимался теоретической разработкой права и, наконец, вел преподавание права, что следует из самого учебного характера его институций. Предполагают даже, что дошедший до нас текст есть не что иное, как студенческий конспект его лекций, что может объяснять обилие сокращений в манускрипте. Пожалуй, этой весьма скудной информацией и ограничиваются наши знания о жизнедеятельности римского юриста Гая. Однако мы сможем гораздо лучше понять и характер его юридических произведений, и его теоретические воззрения, если окунемся в бурную эпоху II века нашей эры. Этот период истории Римской империи часто называют «золотым веком Антонианов». Первая половина жизни Гая пришлась на время правления императора Публия Элия Адриана, 117-138 года нашей эры. В эту эпоху империи, как известно, облик и характер того или иного времени в значительной степени обусловлен обликом правящего императора. Так вот, личность Адриана дает весьма интересную, хотя и противоречивую картину. Это был, несомненно, одаренный человек, с молодости усердно занимавшийся науками и привлекавший к себе ученых, художников и поэтов. С 15 лет Адриан начал военную службу, принимая непосредственное участие в военных походах. Уже будучи императором, он провел успешный поход против сарматов, беспощадно подавил восстание иудеев, вызванное постройкой храма Юпитера на месте старого Соломонового храма. Однако в целом его правление было мирным, поскольку Адриан отказался от многих завоеванных областей, удержание которых могло привести к новым войнам, прежде всего с Парфией. На протяжении всего своего правления Адриан активно путешествовал по всему Средиземноморью, удовлетворяя свое неуемное любопытство и одновременно налаживая управление в провинциях. Время его правления отмечено весьма важным мероприятием в области права. По его приказу был издан так называемый «Вечный императорский эдикт» – «Edictum Perpetuum», представлявший собой канонизированное собрание различных постановлений римских преторов. Вместе с тем он увлекался и астрологией, и, будучи весьма высокого мнения о своих познаниях в этой области, предсказал день и час своей собственной смерти. Он проявлял суровость по отношению к своим рабам и вольноотпущенникам, пресекая их попытки использовать свое влияние при дворе, что было в то время обычной практикой. В то же время он запретил господам убивать своих рабов, перенеся решение об их наказании в суд. Адриан часто был непомерно щедрым и в то же время весьма подозрительным к своим согражданам, особенно к близким и друзьям. Тайно или открыто он многих из них лишил жизни, а имущество конфисковал. Он создал институт своих тайных агентов, следивших за императорским окружением. В наслаждениях он был неумерен, равно питая страсть к женщинам и юношам. К сенату он стремился относиться с уважением, однако многие из них были им убиты за незначительные проступки. Умер Адриан 10 июля 138 года нашей эры, ненавидимый всеми. Правлением императора Антониана, с правлением императора Антониана Пия, римлянам повезло значительно больше. Этого императора современники сравнивали с легендарным царем Нумой Помпилием, отличавшимся милосердием и спокойным нравом. В его правлении казни и конфискации имущества были практически прекращены, исчезли и доносчики. Он был бережлив, но не страдал сребролюбием, ограничивая себя во многом. С друзьями общался так, как если бы был частным лицом. Антониан, еще при жизни Адриана, спас многих римлян, осужденных на смертную казнь, за что снискал искреннее расположение сограждан. По смерти Адриана он просит сенат почтить память отца консеркацией, то есть обожествлением. За это сыновье почтение он был прозван Пием, то есть благочестивым. Так же, как и Адриан, он покровительствовал наукам и искусствам, однако делал это с большим уважением к людям, не ставя себя выше, но активно пользуясь советами специалистов. Так он часто пользовался указанием римских юристов Виндия Вера, Сальвия Валента, Валузия Мициана, Ульция Марцелла и Диаболена. Вообще Антониан уделял значительное внимание судопроизводству, стремясь, с одной стороны, смягчить суровость наказаний, с другой – упорядочить и организовать систему управления государственной власти. Особенным влиянием со стороны Антониана пользовался сенат. В его правлении ни один сенатор не был казнен. Многим из них он оказывал денежную помощь, дабы они могли выполнять свои обязанности. Правление его было относительно мирным, так как, испытывая отвращение к войне, он стремился решать отношения с другими странами на основе справедливости и договора. Тем не менее, он был вынужден воевать против мавров и британцев, а также подавить очередное возмущение беспокойных иудеев. Смерть его 7 марта 161 года нашей эры опечалила многих и ни у кого не вызвала злорадства. На смену ему пришел не менее известный император Марк Аврелий, получивший прозвище «философ». В детстве, заботы Антониана, он получил прекрасное образование, учился у философов-стоиков Аполлония Халкидонского, Юния Рустика, Клавдия Максима и Цинны Катула. Его стремление к стоической философии было столь сильно, что уже в юности он стремился не только в теории, но и в жизни соблюдать правила воздержания, носил скромный греческий плащ, спал на земле и вообще избегал всяческих развлечений тела. Изучал он и право, слушая Луция Валузия Мициана. На время его правления пришлось наводнение Тибра, восстание британцев и германцев, войны с парфянянами и маркоманами. Все они были счастливо закончены его соправителем Луцием Вером, а после смерти Вера самим Марком. Во внутренней жизни империи Марк Аврелий продолжал линию на ограничение роскоши, благоустройство провинций, организацию административного управления и, главное, на увеличение роли сената в обществе. Аврелий сам принимал участие в заседаниях Совета, подчеркивая тем самым важность обсуждения государственных дел в Сенате и принятия по ним сенатских постановлений. При оценке Марка Аврелия как государственного деятеля нередко указывается на то, что совмещение философа и политика в одном лице в целом пагубно сказывается на политической жизни страны, где требуется прежде всего практик. Однако это в корне неверное предубеждение, так как вообще вся философия римлян основана на их глубоком практицизме, на поистине юридическом типе мышления. Это видно из самих философских практик Аврелия. Суть философии стоицизма не в личном уходе от жизни путем ограничения своих страстей, а наоборот в глубоком понимании совпадения блага индивидуума и пользы общества. Этот принцип выражен прежде всего в идее осознания долга человека перед обществом, в стремлении к гармонизации обязательных отношений между людьми. Именно к этой гармонии взаимных обязательств в обществе и стремился Марк Аврелий, уделяя особое внимание законодательству. Он окружил себя опытными юристами, стремясь к восстановлению права предков. Речь, однако, идет не о консерватизме, а о стремлении сохранить и приумножить многовековой опыт римского права. Особое внимание Марк уделял судопроизводству, сам часто участвуя в судебных разбирательствах. Руководствуясь принципом невозможности осуждения невиновного, он часто принуждал преторов к вторичному рассмотрению дела. Он увеличил количество судебных дней в году, вел в качестве наказания за ложный донос гражданское бесчестие, что свело на нет всякое доносительство. Марк Аврелий избегал экстраординарных налогов, нередко прощая долги государственной казне, если их неуплата была обусловлена объективными причинами. Одновременно он создал высшие учебные заведения, назначая государственные жалования для профессоров, риторов и преподавателей. В административной деятельности Марка Аврелия стремление к строгому соблюдению законности традиционных установлений удачно сочеталось с учетом условий его времени. Он оставил после себя немало законодательных актов, регулировавших иски по взаимным обязательствам, рескриптум Диви Марчи, а также так называемая речь Марка, Ратио Марчи, регулировавшая систему обязательств по совещаниям и судебный процесс. Сборник его рескриптов под названием «Семестрия» пользовался известным авторитетом последующих поколений римских юристов. Со смертью его 17 марта 180 года нашей эры предполагают, что он умер от заболевания чумой. Начался и закат золотого века Антонинов. Сам Марк справедливо представлен античной традицией как идеальный правитель. Итак, заглянув краешком глаза в эпоху правления Антонианов, мы можем предположить, какое влияние оказала эта эпоха на жизнь и творчество юриста Гая. Несомненно, все это время весьма способствовало развитию римского профессионального правотворчества, причем имели место не только чисто формальные моменты – учреждение и содержание государственных учебных заведений, расширение круга придворных юристов, но и глубинные процессы развития философии права, не в последнюю очередь обусловленные стремлением Антонианов к гармонизации социальной жизни империи. Первый период жизни Гая, связанный с правлением Адриана, красноречиво свидетельствовал о пагубности для общества, противоречии жестокой воле и страстей капризного правителя с законами, формально обязательными для всех граждан, включая принцепса. К тому же у римлян начала II века нашей эры еще свежи были в памяти массовые репрессии, бесконечные конфискации, дворцовые интриги, заговоры и бесчинства имперских вольноотпущенников I века нашей эры. В этих условиях всякий берущийся за изучение римского права юноша должен был решить для себя, кому и чему он намерен служить. Стремление к справедливости, по латыни «юстиция», всегда было сильно в римском праве, и посему деятельность настоящего юриста была отнюдь не бесполезной. Примеров этому из римской истории можно привести много, но достаточно упомянуть трагическую судьбу Марка Туллия Цицерона. Лишь отрубленная голова знаменитого юриста на обеденном столе Марка Антония успокоила ненависть последнего. Думается, что свой выбор сделал и юрист Гай, что видно хотя бы из его собственных трудов, пронизанных не притворной лестью к власть придержащим, но духом справедливости и законности, унаследованным от предков. Но Гаю повезло больше, чем Цицерону. Рассвет его творчества пришелся на правление правящих императоров Антония Пия и Марка Аврелия. Мы уже отмечали, что они собственным примером и всей своей политикой способствовали гармонизации социальных отношений. Это не могло не отразиться в произведениях Гая, на рассмотрении которых мы и закончим наш краткий обзор эпохи и характера творчества Гая. Одним из наиболее ценных и значимых произведений Гая являются так называемые «шесть книг комментариев к закону 12 таблиц». Либри 6 от Легем Дуодецим Лабуларум, древнейшему своду римского законодательства. Написание этого труда обычно относят ко второй половине правления Антония Пия. В обведении Гай давал очерк истории римского права до издания законов 12 таблиц, то есть от Ромула, середины 8 века до нашей эры, до начала республики, первая половина 5 века до нашей эры. Далее автор переходил к, по-видимому, последовательному разбору отдельных норм 12 таблиц. В годы правления Антониана были написаны 10 книг-комментариев к преторскому закону. Это сочинение состояло из двух частей – к городскому эдикту «Ad edictum urbicum» и к провинциальному эдикту «Ad edictum provinciate» и представляло собой сборник отдельных сочинений, комментирующих длинный ряд самых разнообразных преторских постановлений. Это сочинение выдержало, если можно так сказать, 2 прижизненных издания. Это свидетельствует о его популярности. К концу правления Антониана Пия было написано 30 книг-комментариев к провинциальному эдикту. 30 либри – это «Эдиктум провинциале». Соответственно, основное внимание здесь уделялось праву перегринов, особенностям итальянского и провинциального права. Ко времени правления Марка Аврелия следует отнести 15 книг-комментариев к закону Юлия и Папия, либри 15 от «Легем Юлиям эт Папиям», посвященным проблемам новейшего римского права. Примерно тогда же были написаны и замечания к Люс Сивиля, знаменитого Квинта Муция Сциволы, Либри Экскунто Муцио, и ряд отдельных монографий, от которых ничего или почти ничего, кроме названий, не сохранилось. Наконец, наибольшую славу Гаю принесли 2 учебных пособия по римскому праву, написанные им в период зрелости при императоре Марке Аврелии. Первая из них, называемая 7 книг повседневных дел, 7 либри рерум коттиданум, и за свою популярность прозванная «золотой» аурерум, представляла собой связанное изложение основ действующего права. К сожалению, это сочинение Гая практически не сохранилось. А теперь обратимся кратко к содержанию институций. Они представляют собой систематическое изложение всего римского частного права, как цивильного, так и преторского. Общая система институций определяется самим Гаем. Все право, которым мы пользуемся, относится или к лицам, или к вещам, или к искам. Эта идея стала, как известно, основой институциональной системы построения современного гражданского права, в частности, французского. Институции Гая разделены на 4 части книги. О лицах – первая, о вещах – вторая, третья, и об исках – четвертая. В свою очередь, каждая часть книги разделена на параграфы. Так, книга первая насчитывает 200 параграфов, книга вторая – 289, книга третья – 225 и, наконец, книга четвертая – 187 параграфов. Первая книга начинается с общих сведений о праве. Указываются различия между правом цивильным и правом народов – «Ius Gentium». Затем Гай перечисляет все источники римского частного права. Основная масса материала первой книги посвящена правовому положению людей, в частности, свободных, латинов, перегринов и рабов. Не меньшее значение римский юрист уделяет другому принципиальному делению в праве лиц на лиц самовластных и подвластных. И далее подробно рассматриваются 3 вида частной власти, свойственной римскому праву – «потестас», «манус», «манципиум» и, собственно, различия в правовом положении подвластных лиц. Здесь рассматриваются юридические институты брака, отцовской власти, знаменитый «патрия потестас», опеки и попечительства, регулировавшие правовое положение лиц подвластных. Вторая и третья книги посвящена вещам, рес, их видам и способам их приобретения. Из различных категорий вещей, описываемых Гаем, наиболее известными, бесспорно, являются рес манципи и рес нец манципи. Именно в этих книгах содержатся немногочисленные, но весьма ценные характеристики основных терминов, обозначающих римскую собственность – «доминиум» и «проприетас». Во второй книге Гай сообщает важные данные о так называемой «бонитарной собственности» – «in bonis esse» и о «дуплекс доминиум». Здесь же сосредоточены основные сведения о других институтах вещевого права. Это, прежде всего, «посессио» и «сервитуты». Вторая часть книги второй – и, следовательно, первая часть книги третьей посвящены наследственному праву. Гай начинает с изложения наследования по завещанию. Экс-тестамента последовательно описывается порядок цивильного завещания и преторского «bonorum possessio». Правила, касающиеся наследников, в частности, подназначение наследника, субституции и необходимости наследования. Завершается вторая книга подробным рассмотрением завещания отказов, легатов и фидеикомиссов. Первая часть третьей книги продолжает и завершает изложение права наследства о наследовании без завещания, то есть о наследовании по закону. Именно здесь окончательно сформировано Гаем представление об агнатическом родстве. Основная часть третьей книги посвящена обязательствам. Гай именно здесь дает известные деления обязательств, облигационы, по их источникам, обязательства из контактов и из деликтов. Здесь же и юридическая характеристика контактов по четырем группам – реальным, вербальным, итеральным и консенсуальным. Конец третьей книги посвящен обязательствам из деликтов, воровства и особенно повреждения и уничтожения вещей по закону Аквилия. Наконец, последняя, четвертая книга институций целиком посвящена искам «Актио». Рассматриваются виды исков, подробно описываются юридические средства защиты в гражданском процессе. В этой книге содержатся древние сведения о древнем легисакционном процессе и весьма подробно о процессе перформула. Помимо всевозможных исков, используемых в процессе, в том числе и известных в индикационном и негаторном, Гай рассказывает о других юридических средствах защиты, об эксцепциях и интердиктах. Итак, нам остается лишь сделать некоторые общие замечания по предлагаемому тексту институции Гая. Данное издание представляет собой учебное пособие для студентов юридических факультетов, чем и определяются некоторые его особенности. Латинский текст и комментарии к нему даны по изданию Дыдынского 1892 года. В тексте сохранено правописание рукописи. Новые предложения начинаются со строчной буквы, если только они не начинают нового параграфа. Буквы «ю» и «ви» не различаются, то есть в обоих случаях пишется «ю», заглавная же буква, в обоих случаях «ви». Средневековая «джей» также почти не сокращается писцом. Курсивом дается утраченный, либо сокращенный писцом, а затем восстановленный исследователями текст. В скобках же даются вставленные Дыдынским слова. Комментарии к латинскому тексту представляют собой отсылки к сочинениям других древних авторов и самого Гая, содержащими дополнительную информацию по конкретному юридическому институту. Система отсылки на дигесты сохранена старая, по Дыдынскому. Что касается русского перевода Дыдынского институции Гая, то с ним проведена определенная редакторская работа. Заменены устаревшая стилистика XIX века и некоторые шероховатости или неточности перевода. Опущены также достаточно подробные комментарии Дыдынского к русскому переводу. Они, безусловно, сохраняют свою актуальность, однако многое, особенно историографическая часть, в некоторой степени устарела. К тому же цель и характер данного издания не требуют подробных филологических студий. Поэтому новый комментарий учитывает лишь самую необходимую для студентов информацию. Даются пояснения к упоминающимся в тексте законам, историческим личностям и некоторым историческим правовым терминам, если суть их не ясна из объяснений самого Гая. К основному тексту институции прилагается латинский текст и русский перевод новых фрагментов Гая, еще неизвестных во время издания Дыдынского. Тексты фрагментов предваряются краткой информацией об истории происхождения этих фрагментов и отсылкой на новейшую литературу по ним. Латинский текст и русский перевод фрагментов «Фонтас Иурис Романи Анте Жустиниани, Парс 2, Флорентиая, 1968 год». Кафанов, Савельев.